изложивши ход событий, вследствие которого княжество Московское усилилось насчет всех остальных княжеств и собрало около себя русскую землю на севере, мы должны еще обратить внимание на некоторые обстоятельства, благоприятствовавшие усилению Москвы. Здесь, разумеется, прежде всего мы должны обратить внимание на географическое положение Москвы и ее области. Уже прежде в своем месте было замечено о важном значении Москвы как срединного, пограничного места между Старую, Южную и Новую, Северную Русью. История России, том 1, глава 1. Когда Южная Русь потеряла свое значение, княжества обессилели от усобиц, размельчения властей и особенно от погрому татарского, после которого не было здесь более безопасности, то необходимо должно было усилиться переселение народа с юга на север, в места более безопасные, и первым пограничным княжеством было Московское. Боярин Родион Несторович пришел из Киева в Москву на службу к ее князьям и привел с собою 1700 человек дружины. Черниговский боярин Плещеев вследствие татарских опустошений также перешел в Москву. Никоновский список, том 4, страница 55. Но если переселялись дружинники, то нет основания полагать, что не переселялись люди других сословий. При том же, кроме Южной Руси, в Московское княжество должно было стекаться народонаселение и из ближайших областей Рязанской, Тверской, Ростовской, постоянно менее безопасных, чем область Московская. Пограничная степью Рязанская волость часто терпела от татарских нападений, тогда как Москва после 1293 года до самого Тохтамышева нашествия не слыхала о них. Тверское княжество было страшно опустошено татарами и калитою. Потом здесь начинаются усобицы княжеские, заставлявшие жителей, по прямому свидетельству летописи, переселяться в другие области. В Ростовском княжестве насилие москвичей при калите заставили многих жителей из города и сел перейти в московские владения. Никоновский список, том 4, страница 205. Увеличение народонаселения в княжестве вместе с его продолжительной безопасностью увеличивало доходы княжеские, и отсюда объясняется, почему уже Калита был так богат, что мог покупать целые княжества, как Белоозеро, Углич и Галич. Но что же заставило князей Белозерского и Галицкого продать свои волости Калите? По всем вероятностям, невозможность платить выходы ордынские. Обилие в деньгах не только позволяло московским князьям увеличивать свои владения внутри и удерживать за собою великокняжеское достоинство, задаривая хана и вельмож его. Оно давало им еще новое средство увеличивать народонаселение своих волостей, скупая пленных в Орде и поселяя их у себя. Так произошел особенный класс народонаселения ордынцы, о которых часто упоминается в завещаниях и договорах княжеских. Не говорим уже о том, что обилие в деньгах позволяло московским князьям давать переселенцам большие льготы, чем какие они могли получить в других областях от других, менее богатых князей. Любопытно, что древние путешественники, хваля плодородие Владимирской и Нижегородской областей, называют область, собственно, Московского княжества, малоплодородную. Мы знаем, что относительно плодородия почвы Владимирская область не имеет преимущества пред Московскую, и потому известие путешественников может быть объяснено только более ранним истощением московской почвы вследствие более раннего и более густого населения. Кроме увеличения доходов, зависевшего от умножения народонаселения, казна московских князей должна была обогащаться также вследствие выгодного торгового положения их области, которая не только была посредствующей областью между севером и югом, но также благодаря своей реке посредствовала в торговом отношении между северо-западом и юго-востоком. Впоследствии мы видим большой торговый путь из Азии в Европу и обратно, по Волге, Оке и Москве-реке. Видим указания путешественников на важность торгового положения Московской области вследствие удобства речной системы. Нет сомнения, что этот торговый путь существовал и в описываемое время, и прежде. Этим объясняется, почему торговые новгородцы утвердили свое владение на Волоке-Ламском, важном торговом пункте между рекою Москвою, притоком Оки, Ламою, притоком Волги, и озерную их областью. Но кроме Волжского торгового пути, Москва-река имела важное торговое значение для Новгорода как путь в Рязанскую область, богатейшую естественными произведениями из всех областей Северо-Восточной Руси, по уверению путешественников, и особенно изобилующую медом и воском. А этими товарами, как известно, Россия через Новгород и Псков снабжала всю Европу. Важно было положение Москвы в средине, на границе между Северную и Южную Русью, в политическом отношении. Важно было посредничество ее речной области между Юго-Востоком и Северо-Западом в отношении торговом. Думаем, что срединность положения ее между Северную и Южную Русью имела немалое значение и в отношении церковном. Всероссийские митрополиты, пребывавшие на юге в Киеве, после того, как этот город потерял значение, перешедшие на север, и после погрома татарского должны были обратить особенное внимание на Русь северо-восточную, куда, видимо, перенеслась главная сцена действия русского православного мира. Митрополиты начинают часто путешествовать с юга на север и, наконец, утверждают свое пребывание во Владимире Клязьминском. Но в то же время, блюдя единство русской церкви, не переставая называться митрополитами киевскими и всея Руси, они не могли оставить без внимания и Руси юго-западной. В этом отношении Владимир не мог быть для них удобным местопребыванием, находясь слишком далеко на северо-востоке, тогда как Москва, пограничный город между Старую и Новую Русью, вполне удовлетворяла потребности всероссийского митрополита, долженствовавшего одинаково заботиться и о севере, и о юге.